Глава 27. Снова одна. Адам отвез домой и уехал разбираться с Артемом, так ничего и не объяснив. В голове тонны вопросов, а на столе заботливо приготовленный шеф-поваром ужин и странная тревога в душе. Кусок горла не лезет, пока Тео нет дома. Я сегодня за весь день съела одну булочку с корицей, и то, потому что Адам заставил. От вида соблазнительного томатного супа подташнивает, а рагу со слишком ароматными приправами вызывает отвращение. Не могу. Грудь стягивает тревога. Я смотрю на телефон и понимаю, что отчаянно хочу набрать Тео, услышать его голос и убедиться, что все в порядке. Но он очень правильный пассажир и всегда выключает телефон в полете. Смартфон оживает сам, номер неизвестен. Зато голос на том конце – да. «Привет!» Тарас почти шепчет, как будто звонит тайком. Не удивлюсь, если это так и есть. «Привет!» – отвечаю эхом. Мне слишком давно от брата не перепадало ничего хорошего, чтобы радоваться его неожиданному звонку из армии. «Я это, Ань. Извиниться хочу, правда. Прости меня, пожалуйста. Я был мудаком. Должен был защищать тебя, оберегать, а не верить всяким ушлепкам. Я был очень плохим братом». «Что тебе нужно, Тарас? Уговорить Тео, чтобы тебя забрали? Я не буду этого делать». «Не надо, мне тут нравится». Выдыхает брат в трубку. «Просто с ребятами поговорил. Они мне репу начистили, говорят, звони сестре, извиняйся. Объяснили, каким я был дерьмом и валенком из-за того, что сидел у тебя на шее. Говорят, я не мужик, хочу исправиться. Старшие сказали, что настоящий мужик должен исправлять свои ошибки. Я хочу исправить. И тут здорово, нам выдают настоящие автоматы. Не знаю почему, но этот странный голос напоминает мне прежнего Тараса, мальчишку, который играл с ребятами во дворе и мечтал пострелять из настоящей винтовки. Помню, тогда папа свозил его в тир. Не боевой, но впечатлений было море. Сейчас Тарас даже перестал тянуть гласные и говорить с этим противным акцентом гопника и матом через слово. Закусываю губу до боли, потому что слезы подкатывают глазам. Наверное, это лучший мой разговор с братом за последнее время. «Принято, Тарас. Можешь сказать ребятам, что извинения приняты. Как у тебя дела? Тебя этот мажор не обижает?» «Не обижает, все хорошо. Я много работаю, мажор тоже. Сейчас улетел по делам. Сижу дома одна, смотрю на томатный суп и рагу». «Съешь их за меня. Кормят тут отстойно». Голос Тараса крепнет. «Все, время вышло. Пока, Аня. Я могу тебе звонить, когда разрешат. И писать». «Можешь, я буду ждать». Голос срывается и сливается с короткими гудками в трубке. Никогда бы не подумала, что это случится так, что мы сможем помириться с братом, что он поймет и начнет исправляться. Разумеется, я все еще не верю до конца. Возможно, Тарас придумал многоходовку или что-то в этом духе. Но слова про автоматы, они звучали с искренним восхищением, и это дорогого стоило. Может, карьера военного – это именно то, что ему нужно? Кто знает. Смотрю на суп и рагу, беру ложку. Ладно, он заслужил. Съем за него этот ужин. В следующем разговоре расскажу, как было вкусно. Пусть помучается, позавидует. В конце концов, должна же я ему отомстить. В гостиной одиноко без Тео. На экране забытый вчера Гэри Олдман в своем знаменитом сером костюме и цилиндре. Образ Дракулы ему идет. За окном начинает медленно накрапывать дождь. Капли разбиваются о панорамные окна и размывают сияющие огни проспекта. Медленно проваливаюсь в полудрему, когда слышу писк домофона. Вскакиваю с дивана и, путаясь в пледе, едва не падаю. На губах улыбка, сердце заходится и сбивается с ритма. Вернулся. Отбрасываю ногой плед и выбегаю в коридор, но замираю, как вкопанная. Пришел не Тео. Пепельные волосы прилипли ко лбу, по очкам и лицу Адама стекает вода. Он держит лицо, но этот вид и пугающая бледность. Гений почти сравнялся по цвету со своим белым пальто, отступая на шаг и ударяясь спиной о косяк. «Адам, ты не включала телевизор?» – спрашивает он тихо. «Нет». Сердце пропускает удар. «И не включай». Разумеется, делаю наоборот. Испуганным зайцем, петляя по комнате, нахожу забытый на диване пульт, выключая Олдмана и оседаю на пол. Вечерние новости. Сегодня самолет, принадлежащий компании International Farm, пропал с радаров в 100 километрах от Симферополя. Обломки борта W-116 найдены в Черном море. По предварительным данным, на борту находились 9 человек, один из которых – наследник International Farm Теодор Адамиди. Как мы знаем, недавно Теодор Адамиди стал жертвой двух покушений на свою жизнь. Было ли это третьим? Ждем подробностей. Я не могу дышать. Бью ладонью по пульту, пытаясь выключить этот бред. Все плывет перед глазами, и чертов телевизор наконец гаснет. Не верю. Нет. Это невозможно. Тео всегда выживал. Он всегда, черт возьми, выживал. Почему сейчас? Почему вот так? Безысходно и без меня. С ужасом осознаю, что ненавижу себя за то, что не смогла сжать его руку за секунду до. Тео. Краски гаснут. Картинка вокруг будто становится черно-белой, как в старом кино. Ледяной ветер холодит кожу, хотя все окна закрыты. Это прохлада от подошедшего Адама. Он тенью нависает надо мной и протягивает руку. Снова без перчатки. «Вставай!» Ученый смотрит на меня сверху вниз. «Я не могу. Сижу на полу и не могу пошевелиться. Тео больше нет. Зачем все это нужно? Зачем двигаться? Они одержали победу, а мы проиграли. Вставай, черт тебя подери!» Рычит Адам, хватает мою руку и дергает вверх. Взлетаю только благодаря его силе и ударяюсь лбом в ткань промокшего до нитки белого пальто. «Как же так, Адам? Как же так?» И мне плевать, что он ненавидит прикосновения. Обнимаю его, как плюшевого мишку, и захлебываю слезами. Никогда в жизни я не рыдала так, даже когда погибли родители. Я была сильной ради бабушки и брата. Когда умерла бабушка, я была сильной ради нашего выживания, но сейчас я не могу перестать рыдать. «Женщины!» — раздраженно выдыхает Адам. «Вот кто совершенно бесчувственный. Его брат погиб, а он стоит и ворчит на меня. Наверное, он и правда немного не в себе. Холодный, отстраненный, не имеющий сильных чувств даже к родному брату. Вот и сейчас он не обнимает меня, а стоит, раскинув руки в стороны, как статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Я же сказал, не включай телевизор. Пока мы не можем точно сказать, погиб он или нет. Сигнал маячка пропал. На дне он может быть нестабильный. Или вообще не ловить. Ворчу и отхожу от Адама. Какие у Тео шансы выжить? Самолет упал в гребаное море, Адам! Возьми себя в руки. Пока я сам не увижу тело, мой брат жив. Ясно тебе? Рявкает так, что я подпрыгиваю. Не разводи нюни. Битва еще не закончена. Тео не должен пропасть сейчас. Что? У меня все еще дрожат руки, а информацию я воспринимаю с трудом. Одно знаю точно. Адаму тоже страшно. Он переживает, но верит. Цепляется за какую-то одному ему известную призрачную надежду. Люди считают, что близнецы тесно связаны друг с другом. Может, Адам что-то чувствует? Иррациональное? Может, Тео правда жив? Теодор Адамиди должен опровергнуть свою гибель. Полететь в Москву и подписать бумаги. Это будет шах и мат. Артем раскололся. Тео отлично поработала. Аня. Он вышел на главу очень влиятельной полукриминальной организации. Если с ним удастся договориться, объединить силы, мы потеряем часть прибыли. Но International Farm никто не сможет угрожать. То есть он смог найти тех, кто заинтересован в деньгах, а не в трансфере и производстве веществ? По сути дела, Аня, они все заинтересованы только в деньгах. А что продавать и кому, им глубоко насрать. И сейчас прижали федералы в нескольких странах. Им нужен белый бизнес. Участие в компании с безупречной репутацией. Ей мы и станем. Это сделка с совестью, но у нас нет выбора. Дальше все будем решать исключительно выплатами средств. Он же не намекает, что я должна провести переговоры с этими типами сама. Я немного в курсе дела, но не знаю ни слова о договоренностях. Через меня проходили только пакеты с данными, которыми хотел оперировать Тео на переговорах, и ничего больше. Я одна не смогу. Я не знаю. Ты не будешь одна, Аня. С тобой поедет Теодор Адамиди. Умеешь красить волосы?